Глава 21. Конец Вороньей Слободки. Варвара Птибурдукова была счастлива. Сидя за круглым столом, она обводила взором свое хозяйство. В комнате Птибурдуковых стояло много мебели, так что свободного места почти не было, но и той площади, которая оставалась, было достаточно для счастья. Лампа посылала свет за окно, где, как дамская брошь, дрожала маленькая зеленая ветка. На столе лежали печенье, конфеты и маринованный судак в круглой железной коробочке. Штепсельный чайник собрал на своей кривой поверхности весь уют птибурдуковского гнезда. В нем отражались и кровать, и белые занавески, и ночная тумбочка. Отражался и сам Птибурдуков, сидевший напротив жены в синей пижаме со шнурками. Он тоже был счастлив. Пропуская сквозь усы папиросный дым, он выпиливал лобзиком из фанеры игрушечный дачный нужник. Работа была кропотливая. Необходимо было выпилить стенки, наложить косую крышу, устроить внутреннее оборудование, застеклить окошечко и приделать к дверям микроскопический крючок. Птибурдуков работал со страстью. Он считал выпиливание по дереву лучшим отдыхом. Окончив работу, инженер радостно засмеялся, похлопал жену по толстой теплой спине и придвинул к себе коробочку с судаком. Но в эту минуту послышался сильный стук в дверь. Мигнула лампа, и чайник сдвинулся с проволочной подставки. «Кто бы это так поздно?» — молвил Птибурдуков, открывая дверь. На лестнице стоял Васисуалий Лоханкин. Он по самую бороду был завернут в белое марсельское одеяло, из-под которого виднелись волосатые ноги. К груди он прижимал книгу «Мужчина и женщина», толстую и раззолоченную, как икона. Глаза Васисуалия блуждали. «Милости просим», — ошеломленно сказал инженер, делая шаг назад. «Варвара, что это?» «Я к вам пришел навеки поселиться», — ответил Лоханкин гробовым ямбом. «Надеюсь, я найти у вас приют». «Как приют?» — сказал Птибурдуков багровее. «Что вам угодно, Васисуалий Андреевич?» На площадку выбежала Варвара. «Сашук, посмотри, он голый!» — закричала она. «Что случилось, Васисуалий? Да войди же, войдите!» Лоханкин переступил порог босыми ногами и, бормоча «Несчастье, несчастье!», начал метаться по комнате. Концом одеяла он сразу смахнул на пол тонкую столярную работу Птибурдукова. Инженер отошел в угол, чувствуя, что ничего хорошего уже не предвидится. «Какое несчастье!» — допытывалась Варвара. «Почему ты в одном одеяле?» «Я к вам пришел навеки поселиться», — повторил Лоханкин коровьим голосом. Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому восковому полу тревожную дробь. «Что ты ерунду мелешь?» — набросилась Варвара на бывшего мужа. «Ступай домой и проспись! Уходи отсюда! Иди, иди домой!» «Уж дома нет!» — сказал Васисуалий, продолжая дрожать. «Сгорел до основания! Пожар, пожар погнал меня сюда! Спасти успел я только одеяло, и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосердны, уйду я прочь и прокляну притом!» Васисуалий, горестно шатаясь, пошел к выходу. Но Варвара с мужем удержали его. Они просили прощения, говорили, что не разобрали сразу, в чем дело, и вообще захлопотали. На свет были извлечены новый пиджачный костюм Птибурдукова, белье и ботинки. Пока Лоханкин одевался, супруги совещались в коридоре. «Куда его устроить?» – шептала Варвара. «Он не может у нас ночевать, у нас одна комната». «Я тебе удивляюсь», – сказал добрый инженер. «У человека несчастье, а ты думаешь только о своем благополучии». Когда супруги вернулись в комнату, погорелец сидел за столом и прямо из железной коробочки ел маринованную рыбу. Кроме того, с полочки были сброшены два тома сопротивления материалов, и их место заняла раззолоченная мужчина и женщина. «Неужели весь дом сгорел?» — сочувственно спросил Птибурдуков. «Вот ужас!» «А я думаю, что может, так надо!» — сказал Васисуалий, приканчивая хозяйский ужин. «Может быть, я выйду из пламени преобразившимся, а?» Но он не преобразился. Когда обо всем было переговорено, Птибурдуковы стали устраиваться на ночь. Васисуалию постлали матрасик на том самом остатке площади, которого еще час назад было достаточно для счастья. Окно закрыли, потушили свет, и в комнату вошла ночь. Минут 20 все лежали молча, время от времени ворочаясь и тяжело вздыхая. Потом с полу донесся тягучий шепот Лоханкина. «Варвара! Варвара! Слушай, Варвара!» «Чего тебе?» — негодующе спросила бывшая жена. «Почему ты от меня ушла, Варвара?» Не дождавшись ответа на этот принципиальный вопрос, Васисуалис заныл. «Ты самка, Варвара! Ты волчица! Волчица ты! Тебя я презираю!» Инженер недвижимо лежал в постели, задыхаясь от злости и сжимая кулаки. Воронья слободка загорелась в 12 часов вечера, в то самое время, когда Остап Бендер танцевал танго в пустой конторе, а молочные братья Балаганов и Паниковский выходили из города, сгибаясь под тяжестью золотых гирь. В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер 3, начальным звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству. После порки Васисуаля Андреевича в квартире давно уже не происходило никаких интересных событий, и беспокойный ум камергера Митрича томился от вынужденного безделья. Поразмыслив хорошенько о бабушкиных привычках, он встревожился. «Сожжет старая всю квартиру», — бормотал он. «Ей что, а у меня одна рояль, может быть, 2000 стоит». Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. Теперь он мог быть спокоен и равнодушно глядел, как бабушка тащила к себе наверх большую мутную бутыль с керосином, держа ее на руках, как ребенка. Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигинишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал: «Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигинишвили дурак? Гигинишвили все понимает!» И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил всю Воронью слободку. Люция Францевна Пферт прибежала на кухню с вытаращенными глазами. «Они нас сожгут, эти негодяи! Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться! Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю». На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила и в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки. «Это выходит, значит, государство навстречу идет», — сказал он мрачно. «Оказывает жильцам помощь. Ну, спасибо. Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем». И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в Вороньей слободке никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дома. Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в 12 часов ночи он запылал, подожженный сразу с 6 концов. Последним из дома, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал: «Пожар! Пожар!» Хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы Вороньей слободки были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундуке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем». Гигинишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла. 40 лет стоял дом», — степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе. «При всех властях стоял, хороший был дом, а при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане». Женская часть Вороньей слободки сплотилась в одну кучу и не сводила глаз с огня. Орудийное пламя вырывалось уже из всех окон. Иногда огонь исчезал, и тогда потемневший дом, казалось, отскакивал назад, как пушечное тело после выстрела. И снова красно-желтое облако выносилось наружу, парадно освещая Лимонный переулок. Стало горячо. Возле дома уже невозможно было стоять, и общество перекочевало на противоположный тротуар. Один лишь Никита Пряхин дремал на сундучке посреди мостовой. Вдруг он вскочил, босой и страшный. «Православные!» — закричал он, раздирая на себе рубаху. «Граждане!» Он боком побежал прочь от огня, врезался в толпу и, выкликая непонятные слова, стал показывать рукой на горящий дом. В толпе возник переполох. «Ребенка забыли», — уверенно сказала женщина в соломенной шляпе. Никиту окружили. Он отпихивался руками и рвался к дому. «На кровати лежит!» — исступленно кричал Пряхин. «Пусти, говорю!» По его лицу катились огненные слезы. Он ударил по голове Гигинишвили, который преграждал ему дорогу, и бросился во двор. Через минуту он выбежал оттуда, неся лестницу. «Остановите его!» — закричала женщина в соломенной шляпе. «Он сгорит!» «Уйди, говорю!» — вопил Никита Пряхин, приставляя лестницу к стене и отталкивая молодых людей из толпы, которые хватали его за ноги. «Не дам ей пропасть! Душа горит!» Он легался ногами и лез вверх к дымящемуся окну второго этажа. «Назад!» — кричали из толпы. «Зачем полез? Сгоришь!» «На кровати лежит!» — продолжал выкликать Никита. «Цельный гусь! Четверть хлебного вина!» «Что ж, пропадать ей, православные граждане!» С неожиданным проворством Пряхин ухватился за оконный слив и мигом исчез, втянутый внутрь воздушным насосом. Последние слова его были: «Как пожелаем, так и сделаем!» В переулке наступила тишина, прерванная колоколом и трубными сигналами пожарного обоза. Во двор вбежали топорники в негнущихся брезентовых костюмах с широкими синими поясами. Через минуту после того, как Никита Пряхин совершил единственный за всю жизнь героический поступок, от дома отделилось и грохнулось оземь горящее бревно. Крыша, треща, разошлась и упала внутрь дома. К небу поднялся сияющий столб, словно бы из дома выпустили ядро на луну. Так погибла квартира номер 3, известная больше под названием «Вороньи слободки». Внезапно в переулке послышался звон копыт. В блеске пожара промчался на извозчике инженер Толмудовский. На коленях у него лежал заклеенный ярлыками чемодан. Подскакивая на сиденье, инженер наклонялся к извозчику и кричал: «Ноги моей здесь не будет при таком окладе жалования! Пошел скорей!» И тотчас же его жирная, освещенная огнями и пожарными факелами спина скрылась за поворотом.